274. Матерь Агни-йоги. Не смущайтесь уступкой лукавым рукам, ибо правильное ее осознание даст прилив новых сил и понимание ее несущественности. Все это пройдет, но дух прибудет со своим устремлением, несущим его поверх бурного потока настоящего. Вы удивлялись стойкости и несломимости нашего духа. Они проистекают от осознания приходящей природы очевидности и непреложности действительности огненной высшего мира.